Я прочитаю стих, который записан, книга Псалтырь, 118 Псалом, 105 стих. Псалом 118, 105. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Если так прочитать с ударением в другую сторону, то можно сказать, что в центре этого стиха стоит «моё» и «мне». Сегодняшний мир так устроен, что «моё» и «мне» для меня – это является движущей силой. На этом построена реклама, на этом построена работа, на этом все устроено, чтобы мне, для меня, чтобы мне хорошо было. В наш, как называемый, постмодерный век – когда, если раннее время такое модерное, когда люди все понимали своим сознанием, своим интеллектом, вот если это мне понимается, если мне это усвоено, это хорошо, да, замечательно все. То есть с помощью своего сознания человек регулировал, что хорошо, что плохо, и он как-то пытался это уместить. Он пытался уместить истины Писания, пытался уместить истины о Боге, он над всем этим смеялся, удалялся. Но чем дальше проходило время, да, человек это уже не удовлетворяло. Настал момент сейчас, когда время постмодерна, человек считает истиной то, если вот он чувствует себя хорошо в этом. Если он это ощущает прекрасным, значит, это есть истина. Неважно где. И у людей распространилось понятие, что вот если здесь для меня так, мне хорошо так, меня не осуждает сердце. Мне так комфортно. Мне так нравится. Мне так удобно. Мне спокойно так. Вот, ну, это твое понимание. Хорошо, это твое понимание. Мне так нравится, мне так комфортно, мне свободно. И это распространилось везде. Знаете, это распространено в понятиях одежды, в понятиях музыки, в понятиях дизайна, в понятиях архитектуры, в понятиях философии. И это распространилось и в церкви. Самый сильный аргумент – мне удобно. Самый сильный аргумент – мне посмотри на того, я себя чувствую комфортно, потому что есть кто-то хуже меня. Это заполонило так. И здесь, казалось бы, так посмотришь, думаешь, ну действительно, нужен же какой-то стандарт и ориентир, но это везде так насаждает, что если человек ощущается хорошо, то это и есть истина. Это правильно, это меня удовлетворяет. И человек за истину, даже у нас сегодня здесь, среди христиан, среди воспитанных, из поколения в поколение христиан, и вот эти фундаментальные истины Писания, они отметаются. Почему? Потому что есть ощущение. Есть осуждение, неосуждение сердца, есть совесть и так далее. И человек это поставил во главу угла своей жизни и так направляет. Этим он измеряет пресвитера. Мне неудобно, когда он со мной разговаривает. Этим он измеряет пение хора. Этим он соизмеряет. У него все построено на ощущениях и на чувствах. И если мы действительно посмотрим, да, это имеет место. Действительно, чувства, они важны в нашей жизни. Мы без чувств куда мы? Собрание идет, где-то какие-то моменты истины, они когда касаются, особенно если ты человек эмоциональный, кажется, что у тебя мурашки по телу бегут. Надо же, ты думаешь, вот это истина. Она как-то тебя захватывает, поднимает, и как тут не говорить о чувствах? Или если, а кто-то не эмоциональный человек. Можно посмотреть, это действительно истинно духовный человек. Смотришь, он такой стабильный, он аккуратно одет. Он пришел, сел спокойненько в собрание. Он не выскакивает на членских собраниях. Он где-то на молодежи не рубит с плеча. Он обдуманно, тихонечко сказал слово. И можно вполне создаться впечатление, что это действительно, это глубоко духовный человек. Но когда начинаешь общаться с ним, понимаешь, что это просто его воспитание. Но если мы посмотрим глубже и дальше, посмотрим к Писанию, есть вещи, которые являются определяющим для нашей жизни. Есть вещи, которые должны быть определяющим для нашей жизни. И если в нашей жизни этого нету, то нас не можно назвать людьми успешными. Сегодня тяга к успеху есть везде. Посмотрите, все, на что настроено, настроено на мое мне. Если ты вот это сделаешь, ты будешь выглядеть лучше других. Если ты вот так поступишь, ты туда вложишь. Если ты вот это начнешь, если ты вот это откроешь, если ты в работе вот это сделаешь, если ты разучишь то или другое, третье, если ты выучишь английский, если ты и так далее, это если, тогда у тебя будет, да, действительно. И нам ставить такие цели, порой эти цели, они просто нам не нужны. Если ты возьмешь такое за истину, то, допустим, обладание каким-то имуществом, еще каким-то этим, все, тогда ты статусный человек, все. И люди на это падки, они на это хватают, захватывают эту жизнь, и они этим живут, если у тебя нет того или другого. Так вот построено все. И кажется, если ты все успеваешь, это успех. Но на самом деле успех, он у тех людей, которые немножко видят дальше, которые немножко видят будущее, и имея немножко ведения больше, чем других, это поистине успешные люди. Загляните в жизнь тех людей, которые записаны на страницах Библии. Забыты многие люди, которые, казалось бы, в истории мира сделали очень много, но люди, которые жили во времена Библии, те люди, которые понимали и соизмеряли свою жизнь с понятиями библейскими, с понятиями Божьими, которые доверяли Богу, о них остался след. Знаете, большинство людей знает, цивилизованных, здравых мыслей знает, кто такой Моисей. Если кто-то, вы спросите, какой город хотят люди посетить, где они хотят побывать, почему среди всех городов там ни Барнаул, ни Новосибирск, еще кто-то, это нам кажется, что это иногда это самое большое. Все хотят побыть в Иерусалиме. Почему? Потому что это место, это страна, где самое Бог выбрал место, где люди в своей жизни доверяли Слову Божию. Где очень много людей в истории, которые свой шаг в следующей жизни соизмеряли не по своим чувствам, не по своему сознанию, которое было гораздо выше нашего и наших современников философ. Это были люди, которые, размышляя и думая о будущем, они понимали, что есть вещи, которые нужно отложить свое сознание, отложить свое воспитание, отложить все свой багаж знаний и довериться Богу. Хотя они видели только один шаг. Смотрите, в этом тексте говорится слово «светильник на мои, светильник, как много может светильник осветить? Он может, раньше, как было, светильник освещал, ну, вот эти 3, ну, 5 метров, дальше он не мог. То есть, и псалмопевец говорит, слово твое светильник ноге моей. То есть, вот этот путь, я понимаю, что мне нужно сделать. И Бог освещает мне ровно настолько, насколько вот этот светильник. Он освещает мне не все, он не освещает мне сразу все. Я не могу с помощью этого светильника увидеть до конца весь путь сейчас, в данный момент времени. Но этот светильник меня осветил здесь, и я этот светильник держу и иду дальше. Прошел какой-то период времени, я прошел немножко дальше. Этот светильник меня освещает дальше, еще немножко я прохожу. Потом этот светильник освещает дальше еще, и постепенно у меня выстраиваются отношения. Почему? Этот светильник дает Бог. У меня начинают мысли, как же мне этот светильник заправить? Как мне этот светильник нести? Более того, Бог говорит, я тебе сам понесу светильник. Ты только иди, я освещу тебе ровно настолько, сколько тебе нужно пройти на данный момент. И когда я соглашаюсь, когда я иду на вот это расстояние, формируется сначала мне, я прошел, благополучно прошел. Я еще прошел, я еще благополучно. И формируется доверительное отношение с тем, кто дает этот светильник. Доверительные отношения – это намного больше. Это намного больше, чем просто осознать, получить какую-то кратковременную помощь. Понимаете, если вы где-то заблудились в городе, я ищу в городе какой-то конкретный адрес в Барнауле. У меня есть навигатор, мне говорят, поворачивай туда, туда и туда. Если у меня нету такого навигатора, я не знаю путь, я спросил, он говорит, проедешь там, а там дальше спросишь. Я проехал дальше, я снова ищу человека, которого спросить. Светильник Божий, он говорит, я тебя проведу настолько, дальше я проведу тебя дальше. Дальше я проведу тебя еще дальше. И более того, псалмопевец, когда он говорит, ты сначала вот этот шаг делаешь, а дальше Бог говорит так, и свет стезя мой. То есть стезя – это, в принципе, весь путь. Даже используя наши современные средства, технологии связи, информационные все технологии, мы не сможем осветить, вот прямо увидеть каждый фонарик на дороге от Новосибирска до Барнаула. Ты увидишь в каком-то месте, ты не сможешь ответить, ты не точно знаешь, что на 128-м километре там стоит фонарь или там направление, которое светит твой путь, и ты проедешь все. Однажды, когда мы ездили в Европе, мы заехали в одну страну, там все автобаны освещены. Там все вот эти скоростные трассы, там можно ехать просто на габаритах. Там все дороги освещены. Ты едешь, ты просто знаешь, ты не заблудишь. Там много поворотов, и ты едешь, это все освещено, все. Я так подумал, думаешь, как в христианстве хорошо. Христианство – это единственное то, что в жизни дает тебе залог, то, что конец твой будет успешен. Это единственное, что дает тебе радость, то, что пройдет какое-то время, ты будешь иметь окончательный успех, и за этим успехом, гарантом этого достижения цели стоит Бог. Если сегодня ты сомневаешься, куда тебе податься, куда тебе пойти, посмотри на людей этого мира. Посмотри, просто загляни в их жизнь. Ты просто живешь под колпаком. Может быть, ты живешь безбожной жизнью. Но знаешь, тогда вычеркни все благословения, то, что твои родители верующие. Вычеркни все благословения, что за тебя молится церковь. Попроси тебя Бога, помолись, если чтобы тебе оценить христианство, оценить Бога. Господи, отними от меня свою руку хотя бы на какой-то промежуток времени. Позволь мне самому делать вот эти шаги. Отними, забери свой светильник, я сам справлюсь. Попробуй прожить хотя бы неделю без этого около святых благословения. Благословение святых, оно на тебя распространяет. Ты им живешь и движешься, и существуешь. Ты его и род, просто ты еще внутри своей воли противишься Богу. Но именно благодаря Божьему благословению ты еще здесь на земле ходишь. Отними руку Божию, просто соприкасись. Не будьте жестокосердными, пообщайтесь с неверующими людьми. Постройте с ними взаимоотношения. Спросите у него, как дела, и не убегайте. Послушайте эти истории жизни, послушайте эти драмы, трагедии. Вы отчаиваетесь, что вы не ходите в театр? Или вам скорбно то, что вы не смотрите художественные фильмы, современные там эти различные легендарные истории? Да вы сходите на соседнюю улицу своему школьному другу, бывшему, спросите, как он прожил эти 10 лет своей жизни после школы. Посмотрите на эти, если вы переживаете, что вам, не, вам как бы вас отодвигают, не читайте любовные романчики, потому что ничего ты в жизни от них ни реальности не получишь. Посмотрите у своей подруги, сходите, как она прожила это, как она пережила эти драмы, трагедии, предательства. У вас развернутся такие истории жизни, ни в одной сказке вы не прочитаете, ни в одной самой популярной книге вы не встретите, сколько горя и боли. И когда вы эту боль встретите, не забудьте поблагодарить Бога о том, что вы не на ее положении, и потяните его ко Христу. Вернемся к тем, которые живут около Христа, но без Христа. Помолитесь Богу, будьте смелы. Если вы так себя презентуете, что вы такие безбожники, такие вы крутые, такие вы деловые, просто по-честному пред Богом скажите: Господи, отними руку, я хочу познать Тебя, я хочу увидеть Тебя, я хочу понять, что без Тебя в моей жизни ничего не может. Просто хотя бы неделю проживите без Бога. Самое страшное, я боюсь, что неделя, она не закончится вашими похоронами. Вы просто думаете, что так хорошо жить. Вот здесь псалмопевец, это был здравый человек, он понимал, что ему нужен даже на вот этот короткий отрезок жизни. Он понимает, Бог освещает его путь до конца, он это верит. Но он даже, я вижу этот конец, но вот этот ближайший промежуток, мне еще больше света надо. Мне нужно еще, кажется, чтобы я нигде не провалился, нигде не оступился, нигде моя жизнь не закончилась. Господи, посвяти свои светильники вот эти шаги моей жизни. И каждый раз, когда Бог освещает твою жизнь, может быть, твоя жизнь освещается только между молодежным и молодежным. Не забудь поблагодарить Творца. Все это Бог делает, чтобы твоя связь с Ним, твоя близость с Ним была, она укреплялась, чтобы ты навеки был с Ним. Это действие Божие в твоей жизни. Замечаешь ли ты это? Просто задай себе вопрос, насколько ты ценишь Бога? Ты вчера слышал о Нем, сегодня ты слышишь тоже о Нем. Самые успешные люди на земле – это те, которые немножко, хоть немножко идут впереди у других в познании. Есть у них чувство предугадывания. Они видят, куда тенденция идет, понимаешь? Люди все живут чувствами. Люди живут, мне хорошо здесь так, неважно, как там все. Он меня предал, она меня предала, мне тут смеются, меня в церкви обсмеяли, там лицемеры, лжецы и все, и все. Да, все это есть в церкви, но в церкви есть больше. Есть в церкви Бог. Если ты сегодня Бога не увидишь в церкви, попроси просто, попроси свою жизнь остаться без Бога, хотя чуть-чуть, и ты увидишь Бога. Да, в церкви много проблем. И, может быть, ты, когда пойдешь за Господом, действительно последуешь в твоей жизни, намного больше проблем будет, кажется. Но эти проблемы, они решаемы. У этих проблем есть финиш, у этих проблем есть конец. Сегодня мы слышим, познаем волю Божию. Почему мы становимся христианами с такой большой головой, а с такими чахлыми руками, и с такими тонкими, худенькими ногами? Почему ветер будет, и у нас центр тяжести на месте? Почему мы много знаем и ничего не делаем? Потому что мы живем чувствами, мы живем какими-то понятиями, мы слушаем того, который больше скажет мне по моим чувствам. Если мы выбираем одно, то мы спросим, мы 10 человек пройдем, чтобы услышать совет, но ни по одному совету так не поймем. Мы прослушаем 10 проповедей, посетим 10 молодежи, но так мы не сделаем эти шаги к Богу. Почему? Я не говорю, что в плане даже покаяния, в плане даже вот истины, но действительно жизнь по-христиански. практической жизни. Будешь жить практически в отношении к своему работодателю. Приходить вовремя, желать ему благ, молиться за своего директора школы, молиться за директора своего института, за своего шефа, просто сказать, как у тебя дела, я за тебя молюсь. Подписать ему открытку, поздравить его с Пасхой, помолиться за своего пресвитера, диакона, да, за свою бабушку, за свой дом, где я живу. Мы готовы поехать на 1000 километров, чтобы там кто-то не знает. Недавно приглашают на благовестие на улицу. У нас много оркестров в церквах, много хоров. Мы талантливые музыканты, талантливые в нашей такой христианской баптистской субкультуре. Мы до того стали законсервированы, что мы грешников-то не видим. Мы нас даже грешники только среди нас. И теперь, кто пойдет на улицу на благовестие? Будет благовестие, там будет висеть, надо раздавать трактаты, просто попеть. Понимаете? И знаете, там такие волосы, у меня учеба, а у меня работа, а я не могу, а я уезжаю, а мне это, ну, и знаете, и подходит один браток, а я пойду, я смогу. А я смотрю на этого братка, кажется, да он петь не может, проповедовать не может, он вообще ничего не может. Но я смотрю в него, почему те, кто может, не идут? И я посмотрел на его, я позвонил брату, говорю, который приглашал, говорю, знаешь, у нас люди все, если бы зараньше, если бы как-то мы могли спланировать, мы бы пошли. Но вот у нас только есть, он говорит, слава Богу, что, говорит, один есть. Он будет раздавать трактаты, будет делать все. Нормально, Бог благословит все. Я помолился, я думаю, вот пройдет время, и наши музыканты, они всю жизнь будут играть, которые свою самореализацию видят не в посвящении в Богу, действительно отдаче Бога, а просто в какой-то определенной сфере, в определенном круге быть знаменитым, известным, популярным. Это жалко. Это не похоже на христианство. Это просто на уровне какого-то чувства, интеллекта, понимания. Но это не похоже на тех людей, которые когда-то жили в Иерусалиме. Это не похоже на жизнь тех людей, которые оставлены в страницах Писания. Это не похоже на тех, которые наши впереди нас прошли. Это совсем не похоже. Если мы сегодня станем чувственными, сентиментальными христианами, готовыми поплакать от слезливых историй, готовыми, да, действительно вдохновиться от чего-то какого-то видимого все, если тебя не вдохновляет Писание, если тебя не вдохновляет общение с Богом, если сам Бог для тебя просто какой-то источник потребления или какого-то благоденствия, или какой-то ограды и помощи, жалкий ты христианин. Не выдержишь ты. Ты с такой большой головой, но с такими тощими руками и ногами. Вот здесь псалмопевец, он говорит, слово твое, светильник, в мире столько много тьмы, столько много зла. Хотел бы предложить нам помолиться, чтобы мы действительно увидели Бога на страницах Писания, увидели Бога в церкви, увидели Бога там, где мы никогда, может быть, не смотрели на Бога, видели Бога, где есть трудности, увидели Бога, где есть проблемы. А почему этот человек вот так вот? Почему так? Бог заботится о нем, Бог помогает. И увидели Бога, когда Он мне дает доброе желание, чтобы я начал это действовать. Конечно, когда я поступаю по Слову Божию, приходит и доброе чувство, приходит и радость. Все это придет, все. Но прежде всего, источник моего вдохновения, моей силы, моей помощи, то, что направляет мою жизнь, это будет Писание. Писание и только Писание. Что вдохновляет тебя сегодня? Группа молодежи, хороший хор, пение, музыка, твои успехи, таланты на работе, твое продвижение в каком-то виде внешне. Это проверь, есть ли там место Богу. Если там нету места Богу, ты никогда его не узнаешь. Ты будешь идти рядом, ты будешь согрет благословениями Божьими, но так и не познаешь Отца. Пусть Бог благословит, что в нашей жизни это было. И мы теперь будем молиться. И хотелось, чтобы каждый помолился. О чем? Господи, я хочу, чтобы Слово Твое освещало меня, освещало мои мысли, освещало мое разумение, мои чувства. Наведи там в моем сердце порядок. Если в моей жизни стремление, все, что я вижу, это только вот здесь, вот только в стенах молитвенного дома, а мой сосед по моей площадке, он никогда не слышал, сходи, сыграй ему на скрипке на день рождения. Сыграй ему песню, которая коснулась твоей души. Сыграй ему. Сходи на площадку свою, выйди. Сходи, сделай это. И Бог тебя благословит. И попросим, помолимся за тех всю жизнь в сердце. Но они понимают, что надо к Богу идти. Они все это знают. Они на наших рядах. В конце собрания будет призыв покаяния. чтобы эти люди, они смогли выйти, чтобы это было не просто, знаете, на уровне чувств. Я понимаю, что мне надо покаяться, чтобы какая-то волна внутри возникла, чтобы это было целеустремленное желание посвятить себя Богу, и это перелом в их жизни произошел, чтобы это, они получили возрождение и служили Богу, и чтобы это, вот эта слава Божия, она распространилась из нашего молитвенного дома дальше, в те церкви, где, откуда мы приехали, в те наши дома, на наши работы, чтобы Царствие Божие, оно внутри нас не только было, но и распространялось. И Бог в этом прославится. Помолимся. Аминь.